Луи, я вас не слышу. Вы у телефона? Луи, Луи! Глава 53. Когда в Арктику приходит лето, толща льда покрывается трещинами, неохотно расходится, открывая студеные черные воды Берингова моря. Нечто подобное творилось в тот момент в моей голове. Поразительное открытие Катрин Варель разом замкнуло адский круг моих приключений. Единственное существо в мире могло просветить мое погрузившееся во мрак сознание. Моя приемная мать Нелли Бреслер. Изо всех сил давя на педаль газа, я мчался к центру Франции. Через 6 часов, ближе к рассвету, я проехал Клермон-Ферран, потом стал искать дорогу к городку Вилье, расположенному в нескольких километрах восточнее. Часы на панели автомобиля показывали 5:30. Наконец фары осветили небольшую деревню. Я проехался в одну сторону, потом в другую, и, наконец, нашел дом Бреслеров. Я поставил машину у каменной ограды. Светало. Позолоченный осенью пейзаж напоминал лес, объятый пожаром. Повсюду был разлит несказанный покой. Вдоль высоких трав тянулись ровные черные каналы, деревья, растерявшие листву, цеплялись ветками за монотонное серое небо. Я вошел во двор замка, вымощенный камнем и имевший форму подковы. Слева я заметил Жоржа Бреслера. Он уже был на ногах и что-то делал около просторных клеток, где встряхивали крыльями птицы пепельного цвета. Он стоял ко мне спиной и не мог меня заметить. Я молча пересек лужайку и прошел в дом. Внутри все было из камня и дерева. Широкие высокие окна, прорубленные в огромных глыбах, выходили в обширный сад. Массивная дубовая мебель распространяла густой запах воска. На плитах пола лежали четкие тени от кованых люстр. Здесь царила суровая атмосфера средневековья. Витал дух жестокой и слепой знати. Я находился в убежище, где можно было спрятаться от быстротечного времени, в настоящем логове сказочных людоедов, не желающих расставаться со своими богатствами. «Кто здесь?» Я обернулся и увидел Нелли. Ее худенькую фигурку, узкие плечи, бледное, как мел, иссушенное алкоголем лицо. Она узнала меня. Прислонилась спиной к стене, чтобы не упасть, и пробормотала. «Луи, что вы здесь делаете?» «Я приехал, чтобы поговорить о Пьере Сенесье». Нелли, пошатываясь, подошла поближе. Я заметил, что ее седой, слегка голубоватый парик съехал на бок. Судя по всему, моя приемная мать не спала всю ночь и уже была пьяна. Она повторила: «О Пьере? О Пьере Сенесье?» «Да», — спокойно ответил я. «Мне кажется, я уже достаточно повзрослел. Пора сказать правду, Нелли». Старая женщина опустила глаза. Я увидел, как она несколько раз медленно моргнула, и на ее губах застыла едва заметная улыбка. Она прошептала: «Правду». Потом более уверенной походкой направилась к круглому столику, на котором стояло множество графинов. Она наполнила 2 стакана, и один из них протянула мне. «Я же не пью, Нелли. И сейчас еще слишком рано». Она настаивала: «Выпейте, Луи, и сядьте. Так вам будет лучше». Я не стал спорить и послушно сел, выбрав кресло у камина. Меня с новой силой стала бить дрожь. Я глотнул виски. Алкоголь обжег меня, и стало легче. Нелли села напротив меня так, что лицо ее оставалось в тени. Она поставила на пол рядом с собой небольшой графин виски, потом одним глотком осушила стакан и снова его наполнила. На ее щеках заиграл легкий румянец, к ней вернулась обычная уверенность. Она начала свой рассказ, обращаясь ко мне на «ты». Такие события не забываются, Луи. Они оставляют глубокий след в сердце, они будто надпись на мраморе могильной плиты. Не представляю, откуда тебе стало известно имя Пьера Сенесье. Не представляю, что именно тебе удалось узнать. Не представляю, как ты извлек на свет Божий тайну, охраняемую надежнее всего на свете. Но это не важно, Луи. Пробил час правды. А для меня, быть может, и час освобождения. Пьер Сенесье родился в семье богатых парижских буржуа. Его отец, Поль Сенесье, был всеми уважаемым магистром, в свое время имел большое влияние и, не дрогнув, пережил несколько смен власти. Это был суровый, молчаливый, жестокий человек, которого побаивались. Он воспринимал мир как хрупкое сооружение, подвластное его могучей руке. В начале века жена в течение нескольких лет родила ему 3 сыновей. Всем им прочили прекрасное будущее, но вскоре у них проявились признаки вырождения и слабоумия. Отец был вне себя от ярости, но крупное состояние позволило ему сохранить видимость благополучия.